так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Платон. Платон, величайший мыслитель и философ, жил в Афинах в 428-348 годах до нашей эры. Он оставил нам более 20 философских диалогов, большинство из которых включает учение его учителя Сократа, а также несколько писем. Платон твердо верил, что для постижения истины необходимы разум и логическое мышление. Кроме того, будучи ясновидящим, он считал, что настоящая истина приходит в виде мистического откровения и внутреннего озарения. Он верил в существование таких резервов реальности, в которых физический мир может быть понят только в соотношении с другим, высшим планом реальности. Поэтому его интересовала главным образом сознательная часть человека, его душа. А физическое тело он рассматривал лишь как временную оболочку души. Платон размышлял о судьбе души после физической смерти, и многие из его диалогов, особенно Федон, Горгий и Государство, посвящены именно этой проблеме. Сочинения Платона полны описаний смерти, напоминающих те, о которых сообщалось в предыдущей главе. Платон определяет смерть как отделение внутренней части живого существа, то есть души, от его физического тела. Более того, эта внутренняя часть человека менее ограничена. Платон утверждает, что время является элементом лишь физического внутреннего мира. Другие явления вечны. В этом отношении знаменательно высказывание Платона о том, что время лишь подвижный, нереальный ответ вечности. В своих произведениях Платон описывает, как душа, отделенная от тела, встречается, разговаривает с другими душами, и как она переходит от физической жизни к следующему этапу существования, на котором ее опекают берегущие духи. Он упоминает о том, что люди в час смерти могут встретиться с ладьей, которая перевезет их на другой берег посмертного существования. В Федоне, в драматической интерпретации, выражена мысль, что тело есть тюрьма души, и смерть является освобождением из нее. Платон устами Сократа выражает древнюю точку зрения на смерть как на сон и забытье. Но сам он не разделяет этих взглядов и пытается повернуть ход рассуждения на 180 градусов. Согласно Платону, душа приходит в человеческое тело из высшего, священного мира. Рождение есть сон и забытье, поскольку душа, родившись в теле, приходит из сферы глубокого познания к низшей сфере и забывает истину, которую знала в преджизни. Смерть, напротив, является пробуждением и воспоминанием. Платон отмечает, что душа, отделившись от тела, способна думать и рассуждать более ясно, чем раньше. Она рассуждает вещи гораздо четче. Более того, после смерти душа предстает перед судьей, который показывает ей то, что она совершила в жизни, как хорошее, так и плохое. В книге 10 «Государство» мы встречаемся с наиболее интересными фактами. Платон рассказывает миф про греческого солдата Эра. Эр сражался в битве, в которой было убито множество греков. Когда его соотечественники собирали тела убитых, то среди них они обнаружили мертвое тело Эра. Когда же его положили на жертвенник для сожжения, он ожил и описал то, что видел во время своего путешествия в загробный мир. Вот что он рассказал. Душа вышла из тела, присоединилась к другим душам, и все пошли по тропинкам, ведущим от земли в царство будущей жизни.